Глава 11. Уроки этикета. «Ты вообще нормальный? Я думал, ты сейчас зверя выпустишь!» Зло шепчет Ингвар. Только толку шептать. Оборотни чуткий слух. За 50 шагов слышит, как падает ветка в лесу. «Ты чуть невесты не лишился из-за своей глупой подозрительности. Остановись, Рангар! Ты сходишь с ума с этой женитьбой!» Пришедший в себя Рангар замечает, что его невесту держит на руках другой и поспешно забирает у меня брата. «Прости меня, малышка Велена, прародитель, свидетель. Я надеялся, что ты будешь умирать в моих объятиях, но совсем по другому поводу». Шутит он. Фраза разлетается по лагерю, вызывая понимающий смех оборотней. Я радуюсь, что напряжение спадает. Воины выдыхают, натягивают на себя поспешно штаны и разбредаются по лагерю. Повара возвращаются к приготовлению вечерней трапезы. Даже каша в котле булькает веселее. Рангар несет на руках меня к костру, где, истекая жиром, жарится кабан. Сев поближе к огню, он устраивает меня рядом с собой, так близко, что подол моего платья укрывает его колени. Оборотень кладет мне руку на плечо и притягивает к себе еще ближе, будто чувствуя мое волнение и оберегая меня. Я, собственно, и не возражаю. Надежнее место, чем рядом с Рангаром, я не знаю. А все эти брутальные и местами до сих пор полуголые мужики только усиливают тревогу. Поэтому я вжимаюсь в бок жениха. Его тепло меня немного успокаивает. Рангар смотрит на меня с улыбкой, а на сидящих невдалеке воинов коршуном. Слышу добродушные смешки. Дескать, гляньте, какая из вожака вышла курица-наседка, не желающая отпускать своего цыпленка из-под крыла. Повар приносит нам тяжелые чеканные блюда с мясом. На них выгравирован герб рода белых волков. Волк, стоящий на задних лапах и держащий в замахе меч. По краю блюда змеится надпись, которую я не разбираю. «Рангар, а что здесь написано?» Любопытничаю я. «Похвальная любознательность». Слышу я за спиной тот же твердый голос, который призывал Рангара остановиться и дать мне возможность дышать. Не успеваю я повернуться, как рядом уже сидит беловолосый мужчина средних лет. У них что здесь, все белобрысые? Ах да, белые волки же. У них цветовая гамма, все оттенки белого. «Любопытство. Хорошее качество для девушки», — тянет он. А я выжидательно смотрю на него. Интересно, что дальше скажет. Чувствуется какое-то «но». И оборотень меня не разочаровывает. «Но не для женщин». Я просто спросила, что написано на тарелке. Но, кажется, получила лекцию о том, какой должна быть женщина и где ее место. «Гравировка на блюде. Наш девиз. Честь превыше всего». Приходит мне на помощь Рангар и представляет своего соплеменника. «Познакомься, Велена. Это мой дядя Вегейр». Я киваю, поклонився старшему, мне и позволяет рука Рангара, по-хозяйски лежащий на моих плечах. Вегейр пристально смотрит на меня темно-серыми, почти черными зрачками. На мгновение мне даже кажется, что зрачок сужается почти до вертикального. Несмотря на обжигающую близость Рангара, холодок пробегает от затылка по спине и прячется в пятках. Дым от костра попадает в глаза. Я моргаю, чтобы прогнать выступившую слезу. Поднимая глаза снова на Вейгера, облегченно выдыхаю. Фух, показалось. Обычные у него глаза. Но выглядело жутко. «Рада познакомиться», — улыбаюсь я приветливо, стараясь сгладить впечатление от моего беспардонного разглядывания. Ветер снова шалит и бросает прядь моих волос на плечо Вейгеру. Тот аккуратно возвращает ее мне на спину, стараясь не злить Рангара, касаясь меня руками. Вегер задумчиво смотрит на моего жениха и пожимает плечами. Рангар разочарованно кивает и зарывается носом мне в волосы. Опять тайны. Сплошные тайны кругом. С появлением Рангара в моей жизни я очутилась в водовороте каких-то интриг, секретов и постоянных стычек. Привыкай, Велена, вот что значит быть женой воина и государя. «Ну, не чувствую я запаха», — раздраженно отвечает на немой вопрос Рангара дядя. «Мясо восхитительно пахнет!» Жалею я Вегера, который не может почувствовать его запах. Но его, похоже, это совсем не волнует, что удивительно. Разве для оборотня обоняние не одно из важнейших чувств? «Отлично прожарено! А какой пряный вкус! Пальчики оближешь!» Выражение, конечно, образное, но Рангар воспринимает его как указание к действию и, захватив мою руку, медленно слизывает текущий по пальчикам мясной сок. Краснея от смущения, я пытаюсь выдернуть руку. «Ну куда там? Вырвать что-то из лап Рангара невозможно. Если он что-то присвоил, то не отдаст ни за что». Медленно, явно наслаждаясь процессом, он продолжает свои возмутительные действия, которые заставляют мое сердце выпрыгивать из груди. «Я могу попросить маму и она приготовит вам снадобье, возвращающее обоняние. Тараторю я, заливаясь краской, потому что не знаю, куда деться от стыда. Десятки глаз устремляются на меня. Я пытаюсь вырвать свою руку Рангара, но все бесполезно. Поэтому я заговариваю зубы окружающим в надежде, что они перестанут на нас пялиться. Только сначала она должна вас осмотреть, чтобы понять, в чем причина проблемы. «Осмотреть? Это хоть сейчас!» — хохотнув, соглашается Вегер. «Твоя мама очень красивая женщина. Кстати, я тоже ничего не чувствую». Доносится до меня шепот Ингвара, склонившийся к уху брата. «Когда он успел подойти? С этими оборотнями надо держаться начеку. И что у них за хворь такая повальная? Насморк, что ли? Или аллергия на смущение девиц? И в том и в другом случае я и сама могу прописать лечение. Купание в подштаниках». «Ты мне мешаешь», — бормочет Рангар, посасывая кончик моего мизинца. «Не припомню, чтобы я его запачкала в соке кабана. Стыдно-то как! Столько стыда натерпеться за один день. Сколько я сегодня, это просто кошмар!» Коварный Рангар пользуется тем, что сейчас он среди своих и позволяет себе вольности. Видимо, у них такое в порядке вещей. А еще пенял на воспитание Марты. Я повторяю попытку вырвать руку, но она опять заканчивается провалом. «Рангар, на нас все смотрят!» — шепчу ему я, надеясь образумить. «Пускай смотрят и не смеют посягать на мою собственность», — с видом триумфатора заявляет Рангар. «А то выискались тут защитники, и без них есть кому тебя защитить». «Ну, Рангар!» — жалобно пищу я. «Мне неловко!» «Мне нравится, когда ты зовешь меня по имени. Скажи еще!» — требует он. Ингвар прячет ухмылку, а я не знаю, плакать или смеяться. «Рангар, давай я тебя по имени назову и прижмусь к тебе нежно!» — смеется Ингвар. «Совсем девчонку засмущал. Да нас заставляешь завидовать!» Повар, который принес новое блюдо, с тоской смотрит на то, что Рангар даже не притронулся к своей порции, зато полностью поглощен мной. «Мне теперь что, девиц меню заводить?» — хмурится он. Дружный солдатский хохот становится ему красноречивым ответом. «Велена! Господин Рангар!» — с пригорка доносится крик мальчишки на побегушках. «Пора к ужину!» «Да...» «Вот где точно мне еда поперек горла встанет!» Вздыхая, поднимается Рангар и предлагает мне руку. «Ну, пошли. Отведаем гостеприимство Келси Велеса». Я доверчиво всовываю свою ладошку в его лапищу. И весь путь обратно до замка меня волнует вернувшееся покалывание и странное предчувствие.